Глава 22. Хотя снимок из Монте-Грифона и довел ее до слез, Би не приминула заметить. Люк перед своим именем не поставил даже одной маленькой буквы «Х», означавшей его чувство к ней. Это лишь подкрепило ее уверенность, что между ними, как бы ей ни хотелось этого, не может быть никаких близких отношений. Рассудок Би взял верх над растрепанными чувствами и помог ей успокоиться. Последнее было не лишним, поскольку на следующий день, уже на другом поезде, она отправилась в Ньюбери навестить родителей. Не хватало только, чтобы мамочка увидела ее подавленной. Потом разговоров не оберешься. Родители встретили ее на станции. Би обняла и расцеловала обоих, поскольку успела по ним соскучиться. Пока ехали до дома, она начала подробно рассказывать о Монте-Грифоне и тамошних жителях. Рассказ продолжался и за ланчем. Бессознательно принизила роль Люка в ее жизни и говорила преимущественно об Умберто и Инес и восхитительном лабрадоре Ромео. Мать долго извинялась за то, что раскрыла Джейми адрес виллы. Би ответила, что ничего страшного не случилось, и все это в прошлом. Они с Джейми вновь начали общаться. Глаза матери блеснули, и Би поспешно добавила: «Мама, не торопись с выводами. Я не намерена к нему возвращаться. Наша совместная жизнь осталась в прошлом». «Мне очень жаль, дорогая». «А мне ни капли. Нас обоих устраивает наше нынешнее положение». Би продолжил рассказывать о новой работе. Услышав, сколько она будет получать, отец удивленно вскинул брови. Как и следовало ожидать, мать больше волновала, что единственная дочь переберется жить на другой конец света. «И это ненадолго. Вряд ли я останусь в Калифорнии. Я полечу туда на месяц, чтобы изучить специфику телеканала и своей новой работы. Руководство планирует открыть европейский филиал и пока выбирает наиболее подходящее место. Возможно, этим местом станет Лондон». «Девочка моя, я очень надеюсь, что они выберут Лондон». Би сильнее, чем прежде, хотелось проститься с Лондоном и начать совершенно новую жизнь, но матери знать об этом пока не обязательно. Пусть вначале решится вопрос с выбором города. Когда перешли к летнему пудингу с мороженым, мать вновь перевела разговор на личную жизнь Би. Дочь беззвучно застонала. «Среди друзей, с которыми ты познакомилась в Тоскане, ты упоминала управляющего, Эмини. Он тебе понравился?» «Да, мама, понравился. Мне там все понравились». «Но он тебе понравился больше остальных». Мать обладала какими-то сверхъестественными способностями, похожими на ясновидение. Еще со школьных лет Би удивлялась, откуда мать узнает о парнях, которые всерьез нравились дочери. Те парни отличались от потенциальных женихов, время от времени появлявшихся у них дома. Би сделала большой глоток теска вальполичелла. «Да, мам, если тебя всерьез интересует, он мне понравился. Очень понравился». Вырвалось у нее, и она тут же об этом пожалела. «Но между вами ничего не произошло». «Ничего и не могло произойти. Это было бы нечестно по отношению к нему». После таких слов Би пришлось вкратце поведать о трагическом детстве Люка и высказать мысли, постоянно крутившиеся у нее в голове. «Он потерял мать, деда, а потом и невесту. Наш короткий роман только разбил бы ему сердце. С моей стороны допустить такое было бы безответственно». «Ты рассуждаешь, как совершенно взрослый человек». Эти слова заставили Би улыбнуться. «А я и есть совершенно взрослый человек. Мне 31 год. Через несколько месяцев будет 32. «Дорогая, я помню, сколько тебе лет. Я просто хотела сказать, что немногим женщинам, окажись они на твоем месте, хватило бы благоразумия. А с его стороны, как ты думаешь, он испытывал к тебе такие же чувства?» «Да, возможно. Честно говоря, не знаю. Я рада, что встретилась с ним. Я никогда его не забуду». Би посмотрела матери в глаза. «Он мне сказал то же самое». Последующие дни поглотили дела, которые нужно было завершить до отъезда. Сведений о будущем расположении европейского филиала по-прежнему не поступало. Может, стоило оставить эту квартиру за собой еще на месяц? Вдруг выбор падет на Лондон. Но при ее новой высокой зарплате она легко найдет себе жилье получше. Возможно, есть смысл подумать насчет несения задатка и покупки собственного домика. К тому же смена жилища еще отчетливее обозначит начало новой жизни – поэтому Би уведомила домовладельца, что съезжает, и начала собирать вещи. Перед отъездом она успела поговорить по телефону почти со всеми подругами, а кое с кем и встретиться. число последних входила Аннабель. Эта женщина была историком искусства и немало помогла Би, когда та работала над докторской диссертацией. Они замечательно посидели в кафе близ вокзала Виктория. Разговор коснулся профессиональных тем, и на Би вдруг снизошло что-то вроде озарения. Как всегда, Аннабель говорила о средневековом искусстве. От ее слов в голове Би начался настоящий колокольный звон. Разумеется, в ту эпоху никто из художников не писал на холсте. Большинство работ представляли собой либо фрески, занимавшие целые стены, либо картины на деревянных панно. Ты ведь знаешь, что весь средневековый период художники писали на панно и отдельных досках. Холст появился только в начале Возрождения. Деревянное панно, конечно. Мозг Би лихорадочно заработал. Аннабель не сказала ничего нового. Она и раньше это знала, но забыла. Неожиданно все фрагменты головоломки сложились воедино. Не подозревая, какая буря бушует в мыслях Би, Аннабель продолжала. Любимыми породами дерева у художников были тополь и платан. Древесный ствол разрезался не вдоль, а наискось, чтобы получить доски максимального размера. На доску разными сортами животного клея приклеивали полотно, а затем послойно накладывали гипс. В результате... Аннабель, прости, что перебиваю, скажи, какого размера были доски? Все зависело от величины ствола. Чем толще ствол, тем... Большего размера получалась доска. Не доводилось видеть доски размером с чайный поднос. «Тебе знакомо Благовещение Мартини?» — спросила Би и, не дожидаясь ответа, задала новый вопрос. «Он ведь написал это на дереве?» «Конечно. Все его произведения на религиозную тему были написаны прямо на стенах церкви либо на досках. Благовещение — крупная работа. Мартини написал ее на панно, составленном из нескольких досок. Вещи поменьше... «Могли занимать одну доску. А почему ты спрашиваешь?» Би смотрела на нее, вытаращив глаза, едва сдерживая волнение. «Возможно, я открыла еще одно произведение Симоны Мартини. Потому и спрашиваю». «Ты что?» — спросила Аннабель, охваченная волнением. «Неизвестное произведение?» «Известное, но пропавшее около 80 лет назад. Теперь я хотя бы предполагаю, где его искать». Би обняла ошеломленную подругу, торопливо простилась и помчалась домой. Телефона и адреса электронной почты Рикардо у нее не было. Зато у нее имелся телефон Люка. Набрав в легкие побольше воздуха, она позвонила ему. Он ответил почти сразу. Услышав его голос, она ощутила волнение. «Алло?» «Привет, Люк. Это Би. Мне тут в голову пришла одна мысль». «Привет, Би. С вами все в порядке?» Судя по голосу, он был удивлен и немного насторожен. «Я в полном порядке. Прошу не питать особых надежд, но у меня возникло ощущение, что я нашла принадлежащую вашей семье картину Симоны Мартини». «Вы что?» Его реакция была такой же, как у Аннабель. «Где?» «Кажется, я знаю. В доме вашего отца, там, где вы жили в детстве. В углу кухни есть шкаф. Вы понимаете, о каком шкафе речь?» «О том, где он хранил бутылки с вином». «Верно. Он и сейчас их там хранит. И задолго до отъезда я помогала ему разливать вино из Дамиджана по бутылкам. Он наполнял бутылки, а я относила в шкаф. И вот что мне бросилось в глаза. Нижняя полка сделана из цельного куска очень старой древесины». «И вы думаете?» — спросил изумленный Люк. «Мартини писал на деревянных панно, а небольшие произведения умещались на одной доске. Картина, которую вы так усердно разыскивали, была написана на дереве, не на холсте. Я это знала, но почему-то не подумала». Она снова глотнула воздуха. «Мне кажется, если извлечь эту полку и перевернуть ее, вы найдете то, что безуспешно искали. Ответ на все ваши финансовые проблемы». «Вы думаете, мой прадед спрятал картину на кухне?» — шепотом спросил Люк. «Там, где ее могли увидеть все?» «Это называется прятать на видном месте. Такое вполне могло быть». Би вспомнила, что те же слова произносила Мими, когда они ездили по историческим уголкам Тосканы. И тут ей пришла в голову еще одна мысль. «Возможно, настал момент, когда вы и ваш отец снова начнете разговаривать». «Если Мартини действительно находится на дне шкафа, отцу просто придется заговорить со мной. Би, даже не знаю, как вас благодарить». «Люк, повторяю, не питайте особых надежд. Я могу ошибаться. Чертовски жаль, что эта идея не посетила меня пораньше. Как-никак считаюсь специалистом по средним векам». Она плехнулась на диван, вдруг ощутив усталость. «Держу пальцы за вас обоих, и мне очень приятно общаться с вами». «Би, я всегда рад поговорить с вами». Его голос стал хриплым. «Я много думаю о вас». «Люк, и я много думаю о вас. Знаете, после возвращения мне каждую ночь снится Тоскана». Ей снилась не только Тоскана со средневековыми городками на холмах и живописными деревушками, но и некий фермер в плавках. Об этом она предпочла умолчать. Утром в 8:30 к шуму закипающего чайника добавился звонок мобильника. Увидев, что это Люк, Би присела к столу и затаила дыхание. «Би, вы были правы», — взволнованно произнес Люк, и ее сердце зашлось от радости. «Это Мартини?» «Скорее всего, да. Сегодня утром, едва рассвело, я пошел к отцу. Мы вместе вытащили бутылки и подняли полку. Она крепилась к остову короткими гвоздями и довольно легко поддалась. Перевернув ее, мы увидели картину». Сердце Би возликовало. «Это фантастическая новость, Люк. Просто фантастическая. А теперь вот о чем я вас попрошу. Сделайте снимок картины и пришлите мне. Одна из моих хороших подруг является экспертом в области средневекового искусства. Возможно, она даже по снимку сможет определить, Мартини ли это». «Замечательно. Сейчас сделаю снимок». «А как у вас с отцом? Вы теперь с ним разговариваете?» «Сейчас я нахожусь на вилле вместе с картиной. Счел необходимым показать ее Умберто. Да, утром мы с отцом разговаривали, не очень много, но разговаривали. Все это нас просто шокировало». «В таком случае выполните и другую мою просьбу. Если Аннабелл распознает по снимку подлинник Мартини, вы сходите к отцу? Обещайте, что захватите бутылку шампанского и разопьете ее вместе до конца. И пока пьете, будете разговаривать». «Обещаю, Би». Он помолчал. «Би, мне не выразить словами, как много это значит для всех нас. Возможно, ваша догадка спасла Монтегрифона». «Люк, я не сомневаюсь, что вы выполните обещание. А теперь жду фото». Через несколько минут Би с трепетом разглядывала присланный снимок. По ее мнению, это был подлинник. Благовещение Мартини, находящееся в галерее Уффици, считалось уникальным по многим причинам. Одной из которых была странная поза Богоматери. Она отвернулась, словно не желая принимать весть, сообщенную ей архангелом Гавриилом. Картина, обнаруженная Люком и Рикардо, была намного меньше и, скорее всего, представляла собой этюд для части будущей знаменитой картины. Но и здесь Богородица была изображена в той же позе. Би почти не сомневалась, что видит подлинник. Она переслала снимок Аннабелл. Та позвонила ей через 5 минут. В голосе подруги звучало волнение. «Конечно, для полной уверенности я должна бы увидеть находку своими глазами, но, судя по снимку, это похоже на подлинник Мартини. Думаю, Би, ты совершила открытие. Я даже уверена. Это удивительно». Би была целиком с ней согласна. «Огромное тебе спасибо, Аннабелл. Если это действительно подлинник, ты могла бы назвать его примерную стоимость?» «Я предвидела твой вопрос и навела кое-какие справки. Несколько лет назад другая работа Мартини «Благовещение Пресвятой Девы» была продана на аукционе Сотби более чем за $4 миллиона. Работа совсем небольшого размера. Следовательно, за это можно получить намного больше. Спрос на средневековую живопись никогда не был так высок, как сейчас». «Ого! Еще раз большое спасибо. Сейчас передам эту благую весть в Италию». Би немедленно позвонила Люку. Ей было приятно услышать трепет в его голосе. Она не сомневалась, обнаружение картины спасет не только Монтегрифоне, но и отношения Люка и Рикардо. Если не спасет, то существенно поможет делу. Би скрестила пальцы и мысленно высказала пожелание, чтобы отец и сын вновь начали общаться. Они с Люком проговорили еще несколько минут. Ей было приятно слушать его голос. Огорчало лишь то, что их разделяет 1000 миль. А вскоре это расстояние станет значительно больше. Это настраивало ее на меланхоличный лад. Последующие дни были плотно заполнены делами. Би собрала все, что возьмет с собой. А остальное, наняв фургон, отправила родителям в Ньюберри, попросив двух своих бывших студентов сопровождать груз. Затем она сделала тщательную уборку в квартире. Она невольно вспоминала годы, прожитые здесь, отношения с Джейми. Би старалась думать о новой жизни, новых впечатлениях и знакомствах. Однако к радости примешивалась грусть. Ей не было жалко расставаться с Лондоном. Окна квартиры выходили на запущенный сад, за которым виднелись ряды таких же обветшалых домов, как этот. Она тосковала по красотам ее тосканского рая и людям, оставшимся там, особенно по одному человеку. Еще в Монтегрифоне она убедила себя, что они с Люком никак не могут быть вместе из-за различия вроде занятий. Она говорила Люку и всем остальным о том, насколько важна для нее карьера. Однако сейчас, в опустевшей квартире, она уже не была столь уверена в этом. Да, новая работа обещала волнующие перспективы, новое направление в жизни, но без Люка эта жизнь могла оказаться пустой. Би встала перед дилеммой, мучившей женщин с незапамятных времен: семья или карьера. Она знала, что хочет то и другое, однако такое желание было из числа невыполнимых. Би стала погружаться в меланхолию. В этот момент мобильник подал сигнал о приходе электронного письма. Открыв его, она обрадовалась. Письмо ей прислал Рикардо. «Дорогая Би, надеюсь, мое письмо благополучно дойдет до вас. Извините, что не смог проститься с вами надлежащим образом. Я искренне хотел это сделать, но в последний момент мне не хватило духу. Огромное спасибо за вашу чудесную догадку. Думаю, вы представляете, как это скажется на судьбе Монтегрифоны и всей нашей семьи. Мы все в неоплатном долгу перед вами. Я был очень рад знакомству с вами. Для меня большая честь, что мне удалось познакомиться с вами поближе. Пожалуйста, не исчезайте и обязательно сообщите о своих планах вновь приехать в Монтегрифоны. С наилучшими пожеланиями, Рикардо Негри». Официальный тон письма вызвал у нее улыбку, особенно его фамилия в скобках, сообщенная на случай, если она забыла, кто он такой. Признание о том, что ему не хватило духу, ее не удивило. Хотя Рикардо и выбирался из своей многолетней депрессии, он все еще оставался очень уязвимым. О Люке в его письме не было сказано ни слова. Но Би искренне надеялась, что найденный семейный шедевр поможет наладить отношения между отцом и сыном. Она могла лишь надеяться.